Глава 29. В Сафре дело об убийстве Фернандо Гарридо вел сержант Мариано Перес. Человек, судя по всему, компетентный и готовый сотрудничать. Хотя у нас нет таких ресурсов, как в Мадриде. Расследование было проведено должным образом, не думаю, что имели место ошибки. Мы приехали не для того, чтобы выискивать у вас ошибки, сержант, а только чтобы помочь, — улыбнулась Елена. Она знала, что коллеги не любят, когда ОКА берется за их дела. «Делаете то, что считаете нужным. Главное, чтобы убийца оказался в тюрьме. Остальное не имеет значения». Ни Елена, ни Сарата не сообщили ему, что преступник был им известен, что у них была видеозапись с доказательством, и теперь они пытались понять, что заставило Ческу убить этого человека. Интуиция подсказывала им, что, не разобравшись в ее мотивах, они ее не найдут. «Труп забирали при вас?» «Да. Вы читали отчет? «Читали, но будем признательны, если вы лично покажете нам место преступления». Полицейские приехали в отель «Гваделупы» на улице Вирхен де Гваделупы де Сафра. Однако номер 223 оказался занят, и пришлось ждать, пока управляющий переселит постояльца. «Предоставил гостю люкс, чтобы не получить жалобу», — ворчал управляющий. «Низкий вам поклон! В этом году пришлем на Рождество открытку от гражданской гвардии», — съязвил в ответ сержант Перес. Ковролин в номере пришлось перестелить. Заменили также матрас и кое-что из мебели. Все это было заляпано кровью. Но управляющий заверил, что обстановка совсем не изменилась. Полицейские прикинули, откуда могли стрелять и где была установлена камера, сделавшая запись. Перес оперативно и старательно выполнял все просьбы и отвечал на вопросы. Вскрытие не выявило ничего необычного. За ужином Гарридо пил вино, наркотиков не употреблял. Смерть наступила, как вам известно, в результате выстрела в голову. Имелись как входное, так и выходное отверстие. По косвенным признакам мы заключили, что калибр пули — 9 мм. Кто нашел труп? Горничная, убиравшаяся на этаже. На ручке двери висела табличка «Не беспокоить», так что этот номер она открыла одним из последних. Было уже почти 3 часа дня, когда она зашла. А умер он между полуночью и часом ночи. В гостинице есть камера видеонаблюдения? «Нет, ни одной не установлено. И на соседних улицах тоже как назло». «Вы сказали, что опрашивали постояльцев. А с этой женщиной не общались? Не помните?» Елена показала фотографию Чески на экране своего телефона. Сарат стиснул зубы. Инспектор ничего не упускала. «Да, я с ней говорил. Она сказала, что вернулась к себе поздно вечером. Ничего странного не видела и не слышала. Я дал ей свою визитку на случай, если она что-нибудь вспомнит». «Кто в ту ночь работал на ресепшн?» Полицейский сверился со своими записями. «Себастьян Арильос. Вскоре после этого его уволили». «За что?» «Не знаю. Это вам к управляющему». Луис Диас, управляющий отелем Гваделупы, в тот день был на больничном. Ему удалили грыжу. «Представляете, в Сафре самая горячая неделя в году. Животноводческая ярмарка, а меня срочно кладут на операцию. Да вдобавок еще это убийство. Катастрофа. Хорошо, хоть не уволили. Я уже готовился к худшему». «Мне сказали, что вы уволили Себастьяна Арильоса». «Себастьян был славным парнем, пока от него не ушла жена. Это было как в старых фильмах, когда женщина сбегает с приезжим. Она ушла к какому-то фермеру. С тех пор Себастьян покатился по наклонной, пьянство, наркотики. Я пытался ему помочь, но последнему эпизоду уже не было никаких оправданий. Он шантажировал клиента видеозаписью, на которой тот изменял жене. Пришлось уволить Себастьяна». «Видеозаписью?» Он установил в номере скрытую камеру. Ему еще повезло, что клиент не стал писать заявление в полицию. Испугался, что станет только хуже. Но у нас Себастьян больше работать не мог. «В каком номере была установлена камера?» — спросила Елена. Управляющего как громом ударило. Он напрягся, потом глубоко вздохнул, и в руки стали нервно подергиваться. «Понимаете, у нас скромный бизнес. После такого скандала восстановить репутацию очень трудно». «Камера была в той комнате, где произошло убийство?» Руки Диаса перестали дергаться, на лице появилось выражение обреченности. Он кивнул.